Глава 11. Предотвратить детское соперничество. Всем родителям не нравится, когда наши дети конфликтуют. И дело доходит до драк и взаимных оскорблений. Мы переживаем, что когда дети вырастут, между нами не будет теплых отношений, и они не будут поддерживать друг друга. Но мало кто понимает, что именно родители своим поведением часто провоцируют детей на неприязнь друг к другу. Как сделать так, чтобы дети были дружны, и между ними сложились добрые отношения, царили любовь и взаимная поддержка? Дети, растущие в одной семье, обычно дерутся за любовь родителей, за то, кому больше достанется внимания. Конфликт начинается, когда один из отпрысков чувствует себя не самым любимым, не самым важным. Ему кажется, что другого любят больше, ему позволяют больше. Ребенок считает, что брату или сестре покупают больше вещей, с ним проводят больше времени, уделяют больше внимания. Очень часто такую ошибку делают бабушки и дедушки. Они просто назначают кого-то любимым внуком или внучкой и даже не стесняются об этом открыто говорить. Чем причиняют боль не только остальным внукам, но порой и их родителям. Мне часто задают вопрос, что делать, если бабушки любят одного ребенка и практически игнорируют другого? Бывает такое, что бабушки и дедушки любят внуков одного из своих детей и довольно прохладно относятся к детям другого своего ребенка. Родителям, бабушкам, дедушкам нужно посмотреть на мир детскими глазами, попытаться почувствовать то, что испытывает ребенок, когда на его глазах брату или сестре оказывают все почести, дарят подарки, говорят добрые слова, а его игнорируют или, хуже того, критикуют. Мудрый родитель сделает все, чтобы донести до своих детей простую и очень важную мысль. Каждый из них одинаково дорог, любим и значим. Братья и сестры должны чувствовать, что никого не выделяют и никого не принижают. Ребенок легко может сделать вывод, зачем мне что-то делать, если меня не замечают, не одобряют, не ценят. Все равно другие всегда будут лучше меня. Маленький человек легко может уйти в протест, плохо себя вести, отказываться от сотрудничества с родителями, не успевать в школе, не помогать по дому. Испытав боль и ощущение ненужности, ребенок постарается вернуть эту боль. Он будет мстить, задирая и провоцируя других детей, которых, по его мнению, любят больше. Достанется и домашним животным. Хочу предложить вам несколько приемов, как сделать так, чтобы ваши дети чувствовали себя одинаково любимыми и не соперничали за внимание. Когда вы уделяете время одному ребенку, уделите ровно столько же и второму. Когда вы прикоснулись рукой к одному ребенку, сразу же приласкайте и другого. Если вы проигнорируете второго, тот решит, что вы не так сильно его любите. И важно сделать это синхронно. То есть вы одновременно кладете на них руки и одновременно убираете. Если на несколько секунд раньше прикоснетесь к одному ребенку, а к другому чуть позже, это вызовет боль и ревность малыша, к которому вы запоздали. То же самое произойдет при снятии рук. Боль испытает ребенок, которого отпустили первым. У него возникнет желание отомстить брату или сестре. И поверьте, рано или поздно он найдет способ сделать это. Еще один прием предотвратить соперничество ваших детей. Дайте им понять, что они много делают друг для друга. Если один что-то сделал для другого, не оставляйте это без внимания. Скажите: «О, это здорово! Как ты любишь сестричку, братика! Спасибо, что принес бутылочку». И тут же скажите ребенку, о котором позаботился малыш: «Смотри, как брат заботится о тебе. Он дал тебе игрушку. Или принес яблоко, или помог убрать в комнате». Обязательно обратите внимание первого ребенка на то, как второй его любит. Скажите громко, чтобы оба слышали: «Смотри, как он тянется к тебе. Смотри, как она любит играть с тобой. Ему нравится, что у нее есть старший брат». Такими легкими приемами вы сможете объединить ваших детей в дружную команду и поможете осознать, что они очень ценны друг для друга. Это поможет им сохранить теплые отношения всю жизнь.